«О, боже, как ты меня напугала!» Алисия потирала ушибленное место на голове. Увидев мелькнувшую тень за спиной, она шарахнулась от страха и воткнулась лбом в косяк. На голове мгновенно вылезла шишка. «Маргарита, посмотри, что творится!» Малинина задохнулась от рыданий, и из глаз ручьями потекли слезы. «Бедная моя жучка! Кто такое сделал с тобой?» Алиса села на колени возле бездыханной окровавленной собачки, не зная, что предпринять. Рядом склонилась Маргарита. Она пыхтела, но старалась держать себя в руках и не рыдать в унисон с соседкой. Несчастная собачка уже не дышала, лишь поблескивали остекленевшие полузакрытые глаза. Из-за кучерявой шерстки было непонятно, чем и куда ранили бедняжку, но то, что она получила несколько ударов острым предметом, явно показывало лужица крови, растекшаяся под тельцем. Неожиданно громко зазвонил телефон. Женщины испуганно переглянулись, не в силах двинуться с места, а аппарат продолжал трезвонить, разрывая тишину в квартире. Рита тряхнула головой, подошла к полочке и взяла трубку. «Да, я слушаю. Алло, куда вы звоните?» После нескольких секунд раздражительно вернула трубку на место. «Какой-то дурень дышит в трубку и молчит». «Может, это дура?» Алиса, всхлипывая, поднялась с колен. «Кто-то очень хочет попасть в квартиру, но зачем?» Женщины вздрогнули, когда раздался стук. Повернувшись, увидели, как в дверь, которую так и не заперли, протиснулся мужик в спецовке. «Слесаря вызывали?» «Ух ты! Зачем же измыву с собачкой сотворили?» Дядька нерешительно остановился у порога. «Вы в своем уме? Жучка была членом семьи!» Малинина затряслась в рыданиях. «Что я Егорке скажу? Через час его из детского сада забирать?» «Послушайте», — Маргарита обратилась к слесарю. «Вчера кто-то пытался проникнуть в квартиру. Замки не взломали, наверное, открывали отмычкой или дубликатом. Из этих соображений сегодня вызвали вас, чтобы поменять запоры». «Ну-ка, дамочки, предъявите документы. Может, вы сами здесь непрошенные гости?» «Милиция мигом прилетит». «Ага, прилетит». Алисия всхлипнула еще горше, достала из сумочки паспорт и протянула слесарю. «Вчера приглашала участкового. Да только он не соизволил дело открывать. Да и что толку? Кто-то очень хочет пошарить здесь, поэтому собачка пострадала. Наверное, лаяла громко». Неожиданно женщина разозлилась, будто слесарь был виноват во всем страшном, что происходило за последнее время. «Посмотрели прописку, а теперь за дело. Меняйте замки, коль пришли. Договорились же на утро. Появились бы вовремя. Жучка осталась бы живая». Она вырвала документ у растерянного мужика. «Проверяет он, бдительный. Послушай, у меня осталась коробка из-под сапог. Жучку поместим туда и захороним. Где-то в темнушке и лопата есть. Нельзя, чтобы малыш видел это зрелище». Маргарита протиснулась мимо слесаря, который еще подозрительно озирался. «Ну что стоим? Чего ждем?» — прикрикнула соседка. «Слышали же! Ребенка из детского сада забирать! У вас 40 минут!» «Погоди!» — в панике воскликнула Алиса. «Может, полицию вызвать? Если опять ничего не пропало, толку нет, никто не приедет». Малинина кинулась в комнату. Она вихрем пробежалась по квартире и через несколько минут вернулась в прихожую. И снова, увидев несчастное маленькое тельце, затряслась в рыданиях. «Ничего не пропало, только все перевернуто вверх дном. А жучка! Должен же кто-то расследовать убийство собачки!» «Следственный комитет приедет с Лубянки», — язвительно прокомментировал слесарь, продолжая ковыряться в дверях. «Да закройтесь вы!» — крикнула Рита. «И так тошно!» Место для захоронения нашли быстро, слесарь подсказал, недалеко от дома в парке между двумя березами. Жучку хоронили в полной тишине. Алисия без конца плакала, когда рыли яму. Сердце надрывалось от жалости к несчастному животному и от сознания того, что для сына это окажется невосполнимой потерей. Через несколько минут коробка из-под итальянских сапог скрылась под комьями земли. Место прикрыли травой и желтой листвой, которая медленно покрывала газоны. Вернулись домой, сели на кухне и закурили. Молчали. «Иди за Егоркой, а я вымою кровь в прихожей». Маргарита поднялась. «Быстро не возвращайтесь, может, успею прибрать в комнатах». «Спасибо, Рита. Сколько времени со мной. Наверное, тебя мать уже потеряла». «Она знает, что я здесь», — эхом отозвалась соседка. «Вышла из квартиры в одних тапках. Приведи себя в порядок и иди». «Даже не представляю, что можно придумать? Что сказать Егору? Где жучка?» «Соври, что гостила у Галины. Собачка там и осталась». Подруга с ведром переместилась в прихожую. «Можно», — печально согласилась Малинина, безвольно плетясь следом. «Только эта байка возымеет действие максимум 2-3 дня. А потом что?» «Будет день, будет пища. Решай проблемы по мере поступления», — философствовала Рита, размазывая влажной тряпкой кровь по паркету. «В полицию пойдешь?» «Сегодня смысла нет. Участковый, наверное, закрыл свою калитку. Завтра обязательно напишу заявление. Если не примет, пойду в прокуратуру». «Не думаю, что и там тебя внимательно выслушают. Для них человек пропадет, бровью не поведут. Только через 3 дня заявление о пропаже принимают. А тут собачка. Отправят в освояси. Скажут, наладьте отношения с соседями. Может, жителю сверху лай мешал. Ты помнишь ту историю, когда мужик из форточки застрелил женщину-промоутера?» Алисия достала с антресолей старые джинсы, чтобы переодеться. Она слышала вопрос, но ничего не ответила. А Рита, не обращая внимания, продолжала. «Девчонка, молодая, 25 лет, вопила в матюгальник, рекламируя меховой товар возле метро Люблино. Она, видите ли, мешала отдыхать. Мужик достал ружье, подошел к окну и выстрелил. Потерпевшая скончалась на месте, не приходя в сознание». Соседка подняла голову на звук хлопнувшей двери и покачала головой. «А ты говоришь, собачка». В искренности того, что жучка гостит у Галины, сын поверил, потому что сам провел у институтской подруги все время, пока мать отдыхала в Турции. У Егорки и без собачки нашлось множество занятий и затей. Он в одно время смотрел мультики, что-то крутил в конструкторе и вырезал из бумаги солдатиков. Алисия скиталась из угла в угол, не зная, чем себя занять. Голова гудела от мыслей. Хотелось куда-то бежать, что-то предпринять, но она понимала, что в данный момент все ее потуги бессмысленны. Завтра. Все завтра. Пока Алиса не представляла, куда отправиться со своими проблемами, но была твердо уверена в одном – оставлять все как есть нельзя. Что-то происходит вокруг нее, а она понятия не имеет, что. «Мама, когда я Кате подарок отнесу?» Сын тряс за руку и заглядывал в глаза. Алиса, погруженная в свои мысли, не сразу сообразила, о чем он толкует. «Может, я сбегаю к ней домой?» «Ты про зайца», – сообразила Малинина. «Уже поздно. Давай на выходные вместе сходим». Она глянула на часы. «Ложись спать. Завтра рано отвезу тебя к бабушке». «Здорово!» Егор обрадовался и захлопал в ладоши. Ему нравилось гостить в деревне. Бабушка не заставляла рано вставать. Утром приносила в постель пирожки и теплое молоко. Днем он носился с местными мальчишками, шарил по чужим огородам и купался в мелкой речушке. Вечерами старшая Малинина не загоняла в постель. До поздней ночи, сидя на веранде, он слушал истории и сказки, которые имелись в изобилии у бывшей учительницы литературы. Из этих же соображений Алисия нечасто отправляла сына в гости. По возвращении он тяжело входил в нормальный ритм жизни, капризничал, сыпал разными словечками, которые нацеплял у деревенской ребятни. Однако в данной ситуации самый лучший вариант – это отправить парня в безопасное место, пока тучи не разойдутся. Тот, кто сделал такое с беззащитным животным, не остановится ни перед чем. Жучка со мной поедет?» «Нет, малыш, пусть она у тети Гали поживет. Ты же знаешь, что бабушка не очень жалует нашу собачку». Малинина уложила Егора спать, выключила в спальне свет и села в другой комнате возле немого телевизора в глубокой задумчивости. Солнце постепенно забрало с собой последние лучи, и квартира погрузилась в темноту. Алиса поднялась, чтобы выключить торшер, и вдруг услышала, как в дверь с обратной стороны кто-то вставил ключ. Женщину обдало холодом, и сердце ухнуло в живот. Она трясущимися руками включила лампу и неслышно прокралась в прихожую. Кто-то с той стороны пытался открыть замок. Стояла полная тишина, только где-то на кухне еле слышно тикали настенные часы, и сердце неистово колотилось в грудной клетке. От пустоты и безмолвия скрежет железа в замке казался невероятно громким. И вдруг Алиса стряхнула с себя оцепенение. «Да что же это такое? Я в своей квартире на цыпочках хожу!» Она, приближаясь к двери, громко и четко произнесла: «Что вам надо? Я сейчас вызову полицию!» Шорох за дверями неожиданно стих. Малинина без сил сползла по стенке на пол и вытянула ноги. Вдруг громко и настойчиво зазвонил телефон. Женщина не пошевелилась, а звонок требовательно разрывал тишину прихожей. «Ну кто еще в такое время?» Не хватало, чтобы разбудили Егора. Она поднялась и сняла трубку. «Я слушаю». Ответа не последовало. «Алло, что вам надо?» Только тяжелое дыхание доносилось откуда-то издалека. «Оставьте меня в покое!» От страха и непонимания у нее началась истерика. Алиса никогда не употребляла матерные слова, но сейчас как будто прорвала лавину. Она шипела в трубку, брызгая слюной, такие слова и выражения, каким позавидовали бы бомжи и привокзальные грузчики. За шумом своего голоса она не сразу услышала долгие гудки. На том конце положили трубку. Ночью Алиса почти не спала, прислушивалась к шорохам и звукам. Как только забрезжил рассвет, поднялась, сварила крепкий кофе и разбудила сына. Через 2 часа она, усталая от бессонной ночи, передала с рук на руки счастливого сына, счастливой бабушке.